На кухне изразцовый сине-белый кафель, голландский, небрежно бросила Марина, уловив его заинтересованный взгляд. В ванной множество флакончиков и баночек с иностранными этикетками, белая плоская стиральная машина с металлической плашкой, электролюкс. Однако во всем этом благоустройстве Нил ощутил некоторый несимпатичный подтекст. Оно призвано было не столько создать комфорт, сколько напомнить обитателям квартиры об их избранности, а посетителю указать его истинное место, прочертить границу между ним и хозяевами. Мол, сколько ты, дорогой совок, не вкалывай, не воруй, не ловчи, не выслуживайся, все равно не сравняться тебе с ними, с номенклатурно-выездными, рылом не вышел. Такая спесь неодушевленных вещей была Нилу немного досадна, но больше смешна. Он весело плюхнулся прямо в уличных ботинках на обитый желтым плюшем длинный диван. Потом решил, что это будет уже слишком, и быстренько, пока Задонская еще прихорашивалась в своей комнате, скинул ботинки и остался в одних носках. Марина выплыла в обличье тоже весьма неформальном. На ней было надето нечто пенистое, волнистое, на громадных перламутровых пуговицах, не то торжественно-интимный халат, не то парадно-будуарный пеньюар. Во всяком случае, Нил оценил это, хотя постарался виду не подать. Для разгона перед телятиной был подан копченый угорь. Прихлебывая шабли молдавского разлива, Нил с улыбкой наблюдал, как старательно Марина орудует серебряными ножом и вилкой, отсекая от змееподобной тушки микроскопические кусочки, обмакивает в розовый хрен, деликатно подносит к напомаженному рочку. Ее движения были столь же откровенно чувственны, как и ее наряд. «Однако», — подумал Нил, — «да ты на расхват, Баринцев. С одной линдой разобраться не успел. Тут как тут другая, похоже на все готовое. А что, имеет ли смысл тушеваться?» Мысль была чужая и неуютная. «Предки когда явятся?» — поинтересовался он. «Примерно через полгодика. В отпуск. А что?» Она одарила его лукавым взглядом. «В таком случае я покурю прямо здесь. Можно?» «Кури!» Она вздохнула, красиво колыхнув грудью. «А я покамест телятину поставлю разогреть». После горячего они танцевали под аббу, и она прижималась к нему, пыталась снизу заглянуть в глаза, но он плотно их зажмурил. Потом пили чай с тортом, а потом рассматривали изданный во Франции альбом Сальвадора Дали. От перевернутых радуг, ржавых рыцарей, разжиженных циферблатов, любовно вырисованных какашек и жирного дыхания Задонской, у Нила заболела голова и очень захотелось домой. Он потянулся и встал. «Мариночка, у тебя было очень мило и вкусно. Даже не знаю, как тебя благодарить». Она молчала. «Давай хоть посуду помою, что ли?» «Как хочешь». Умирающим голосом проговорил Задонская. В этом доме не было проблем ни с моющими средствами, ни с горячей водой, так что с посудой Нил справился оперативно, попутно приговорив недопитую бутылку сухого. Больше здесь делать было нечего, однако приличия требовали попрощаться с хозяйкой, и Нил заглянул в гостиную. Но там было пусто. «Марина!» — громко позвал он.